В любви такого рода есть благоговение, уважение к другим, то есть она побеждает страх. У кого-то есть скромность, нерешительность, но одновременно и страх, потому что настоящей скромности у него нет. А у другого человека есть скромность, но нет страха, потому что его скромность настоящая, духовная. Когда скромность духовна, человек ощущает радость. Например, малый ребенок любит своих отца и мать с дерзновением, не боится, что они его отшлепают. Его отец может быть даже офицером, а он хватает его фуражку, бросает ее и радуется. В нем есть добрая простота, бесстыдства в нем нет. Давайте проведем грань между простотой и бесстыдством. Если исчезнет уважение, скромность, то мы дойдем до вольного обращения, до бесстыдства. А потом можно услышать, как девушка лежит на кровати и распоряжается: «Мама, принеси мне стакан воды, и чтобы была холодная». «Фу, теплая, я же тебе сказала, принеси холодной». Начинают с этого, и потом доходят до того, что спрашивают: «Почему эта жена должна бояться мужа?» Однако в страхе присутствует почтение, а в почтении — любовь. Если я что-то почитаю, то я его уже и люблю, и то, что я люблю, почитаю. Жена должна иметь почтение к мужу, муж должен любить жену. Но сегодня люди истолковывают Евангелие шиворот на выворот и поэтому уравнивают все, а после распадаются семьи. «Жена должна быть послушной», — говорит муж. «Но если у тебя нет любви, то ты не сможешь заставить быть тебе послушной даже кошку. Если у тебя нет любви, то человек остается без извещения, и ты не можешь попросить его даже о том, чтобы он принес тебе стакан воды. Уважая своего ближнего, человек уважает самого себя, но при этом самого себя в расчет не берет. В уважении к другим есть любочестие. Если же забота человека направлена на себя самого, то любочестия в этом нет. Почтение к старшим. Геронда, иногда я грублю старшим. Я понимаю, что веду себя плохо, и исповедую этот грех. Раз ты это понимаешь и исповедуешься, то потихоньку ты возгнушаешься собой в положительном смысле этого слова и смиришься. Тогда придет благодать Божия, и ты избавишься от этой дурной привычки. А я, Геронда, иногда шучу с сестрами и по любви подразниваю их. Однако я боюсь дойти до вольного обращения. Это не дело, ведь ты же младшая. В семье обычно взрослые подшучивают над детьми и играют с ними, а не наоборот. Так радуются и взрослые, и дети. Но дразнить деда или бабушку малышу неприличествует. Каково будет, если карапуз ни с того ни с сего подскочит к отцу, схватит его за шиворот и начнет щекотать? Но когда взрослый ущипнет малыша, это совсем другое дело. Тогда ребенок ведет себя в добром смысле этого слова раскрепощенно. Взрослый становится ребенком, и радуются и тот, и другой. Геронда, бывает так. Помысл говорит мне о том, что нечто совершается неправильно. Я высказываю свое мнение старшим, а они этого не принимают. Следует ли мне с ними согласиться? Нет, со злом не соглашайся. Говори доброе, правильное, но правильно и по-доброму. Может быть, лучше сделаем так? Я говорю тебе это просто как помысл. Или же говори, у меня есть такой-то помысл. Таким образом, ты становишься магнитом и притягиваешь к себе благодать Божию. Некоторые говорят вольно по привычке, а не от того, что стремятся выразить свое мнение. Как бы то ни было, младшему в любом случае необходимо иметь уважение к старшему. Но и сам старший, если можно так сказать, нуждается, чтобы его уважали. И даже если у него есть недостатки, доброе у него все равно есть, какой-то опыт и тому подобное. Ты, когда тебя спрашивают, смиренно и с уважением высказывай свой помысл, но при этом не надо иметь в себе внутренней уверенности в том, что дело обстоит именно так, как ты себе представляешь. Ведь кто-то другой может знать то, что ты не знаешь, или то, о чем ты не подумала. Если человек услышит, как обсуждается какая-то тема, и в связи с этим ему в голову придет какая-то мысль, по его мнению, более правильная, то ему следует сказать: «Мне пришел помысл», если он разговаривает со своим сверстником. Если же он разговаривает с человеком старшего возраста, то ему следует сказать: «Мне пришел хульный помысл», потому что вмешиваться в чужие дела – это бесстыдство, даже если высказываемое мнение правильно. А говоря «уважение к старшему», вы имеете в виду старшего по годам или по духовному возрасту? Главным образом по годам. Ведь посмотри, человек, который находится в духовно преуспевшем состоянии, относится к тому, кто старше его, с уважением, почтением. Геронда, а естественно ли человека младшего по возрасту, но духовно преуспевшего, уважать более того, кто старше годами, но духовно преуспел меньше? Нет, это неправильная постановка вопроса. В каком бы состоянии ни находился тот, кто старше годами, ты должен отнестись к нему с почтением ради его возраста. Отнесись к людям с почтением, к тому, кто старше, за его годы, к тому, кто младше, за его благоговение. Если есть уважение, то младший с почтением относится к старшему, а старший к младшему. В уважении присутствует любовь. Ему же дань, ему же честь, говорит апостол Павел. А если младшие делают замечания старшим, это плохо? Это типикон нового поколения, но в Священном Писании написано: «Обличи брата твоего», «Обличи отца твоего» там не написано. Нынешняя молодежь спорит, бунтует, сама не понимая этого. Свое поведение они считают естественным. Они разговаривают с бесстыдством, а потом говорят: «Я сказал это просто так». Молодежь попала под воздействие духа мира сего, развинченного, хулиганского духа, который ничего не чтит и не уважает. Младшие ведут себя по отношению к старшим без уважения и не понимают, насколько это плохо. Что можно ждать хорошего, если молодой человек якобы для того, чтобы быть яркой индивидуальностью, говорит, что уважение к старшим свой век отжило? Необходимо многое внимание. Современный мирской дух внушает молодежи: не слушайте родителей, учителей. Поэтому нынешние дети самого малого возраста становятся все хуже и хуже. А больше всего портятся те дети, родители которых, не понимая того зла, которое они им делают, восхищаются своими чадами и считают их какими-нибудь там вундеркиндами, когда те разговаривают с бесстыдством. Как-то раз ко мне в Калеву пришел отец с сыном лет 8-9 и племянником того же возраста. Одного мальчугана я посадил справа, а другого — слева от себя, а незадолго до них ко мне пришел один знакомый художник, очень хороший человек и мастер своего дела. За одну минуту может нарисовать портрет с натуры. «Дионисий, — попросил я его, — нарисуй-ка детей, вот как мы сейчас с ними вместе сидим». «Сейчас попробую», — ответил он, — «но не знаю, удастся ли мне это, потому что они вертятся». Едва только он взял лист бумаги и начал рисовать, как один ребенок вскочил и уважил его. «Сейчас посмотрим, придурок, что ты там нарисуешь». А вокруг полно народу. Но молодой человек нисколько не смутился. «Таковы, отче, нынешние дети», — сказал он мне и продолжил рисование. У меня же кровь ударила в голову, а отец ребенка вел себя так, словно ничего не произошло. «Твои дети так хамят 30-летнему человеку, который их же еще и рисует в придачу. Сколько же в этом бесстыдства и неуважения! Сколько всего еще кроме этого! Как же это страшно! И вот представь теперь, что кто-то из этих детей захочет стать монахом. Для того, чтобы такой ребенок стал настоящим монахом, необходимо много работы, Матери, не следя за своими детьми, их разрушают. Вся основа в матерях. В России, если что-то и изменилось, то лишь потому, что матери тайно удержали веру, благоговение и помогли своим детям. К счастью для нас, в христианских семьях сохранилось немного закваски. Иначе бы мы погибли. Геронда, а смогут ли дети, которые растут таким образом, измениться или стать монахами, если впоследствии они этого захотят? Если они осознают то, что вели себя нехорошо, то Христос поможет им. То есть, если в человека войдет добрая обеспокоенность, то вопрос можно считать закрытым. Но как исправятся такие дети, если, став монахами, они по-прежнему считают себя правыми и говорят об игумене или игуменье? Что у нас за диктатор? Где это видано, чтобы такое творилось в нашу эпоху? Некоторые монашествующие доходят и до того, что говорят мне подобные глупости. Мало-помалу уважение совершенно сходит на нет. Ко мне в Калеву приходят молодые ребята, и большинство из них сидят нога на ногу, а старым людям некуда присесть. А другие, видя чуть подальше свободные пеньки для сидения, ленятся пройти два шага, перенести их поближе и сесть. Я сам должен ворочать для них эти пеньки. И даже видя, как я их несу, они не подойдут и не возьмут их у меня. Хотят попить воды, но сами не хотят пройти нескольких метров, чтобы ее зачерпнуть. Я сам должен принести им и по второй кружке. Нет, правда, меня поражает. Приходят группы по 30 здоровенных парней, глядят на то, как я, ковыляя, несу большую коробку лукума, бидон с водой, кружки, чтобы их же и напоить. Но ни один из них даже не шелохнется, чтобы мне помочь. А пропахший порохом генерал-майор, сидящий рядом с ними, встает и спешит мне на помощь. Молодежь думает, что в Афонской Калеве к ним тоже подойдет официант и обслужит их, подобно тому, как он подходит где-нибудь в ресторане или в гостинице. Раз 5-6 я даже проделал такую штуку, шел за бидоном, с трудом ковылял, приносил им воду и выливал ее на землю у них перед носом. «Воды-то, парни, я вам принести могу», — говорил я им. «Да только она вам не на пользу пойдет». В городском транспорте видишь, как дети сидят, а пожилые люди стоят. Молодые сидят нога на ногу, а взрослые люди поднимаются, чтобы уступить место старикам. Молодые свои места не уступают. Это место, говорят, мною оплачено. Сидят и ни на кого не обращают внимания. А какой дух был в прежние времена? По обеим сторонам узеньких улочек сидели женщины, и когда мимо проходил священник или пожилой человек, они вставали. и детей своих тоже приучали к этому. Сколь же часто я прихожу в негодование. Приходится видеть, как беседуют пожилые, степенные, заслуженные люди, а молодые наглецы беззастенчиво вмешиваются в разговор, прерывают его, несут всякую чушь и еще считают это достижением. Делаю знак, чтобы они прекратили, но те не обращают на это никакого внимания. Для того, чтобы остановить, приходится выставлять их на посмешище, иначе будут продолжать свое. Ни в каком отечнике или потерике не написано, чтобы молодые люди подобным образом разговаривали со старшими. В отечнике написано «рече старец», а не «рече юнец». В старое время младшие молчали в присутствии старших и радовались, что молчали. Они даже не садились там, где сидели старшие. Юные той эпохи отличались застенчивостью, скромностью, благоговением. Говоря со старшими, они заливались румянцем. А уж если бы кто-то из детей того времени нагрубил родителям, то он от стыда и на базаре не смел бы появиться. А на Святой горе монах не участвовал в хоровом торжественном пении, если его борода еще не была седой. А сейчас видишь, как в хоры собираются и послушники, и кандидаты в послушники. Ладно, что делать? Но пусть, по крайней мере, выучатся вести себя с уважением к старшим и с благоговением. Можно услышать и такое. Воспитанник Афаниады заявляет ректору, который облачен архиерейским саном: «Владыка ректор, мы с вами будем говорить как равный с равным». Да-да, доходит уже до этого. И худо то, что потом этот юнец не понимает, что здесь плохого, упорствует. Ну и что я такого сказал? Не понимаю. Вместо того, чтобы попросить владыку ректора, прошу прощения, благословите мне высказать один помысл, но, может быть, то, что я скажу, будет и глупостью. Подросток, как ни в чем не бывало, заявляет: у тебя свое мнение, а у меня свое. Тебе понятно? К несчастью, этот дух проник и в духовную жизнь, и в монашество. Слышишь, как послушники жалуются? Я говорил об этом старцу, но он меня не понимает, хотя я напоминал ему об этом неоднократно. Слушай-ка, говорю я, да как же у тебя язык-то поворачивается говорить это неоднократно? Ведь тем самым ты словно говоришь: старец так и не исправился. Ну а что, отвечает, разве я не могу выразить своего мнения? Когда слышишь такое, просто взрываешься. А под конец он еще тебя спрашивает: что, расстроился? Ну, прости меня. То есть я должен его простить не за то, что он сказал, а за то, что у меня кровь ударила в голову. Люди дошли уже до того, что судят Бога. Геронда. А тенденция судить всех и вся была у людей всегда, или же она появилась только в нынешнем молодом поколении? Нет, раньше такого не было. Это дух нынешней эпохи. Сейчас судят мирян, судят всех политических и церковных деятелей, но этого мало. Судят даже святых и доходят уже до того, что судят Бога. Бог, говорят такие люди, не должен был совершать то-то и то-то. Ему следовало бы поступить так-то и так-то, а он поступил неправильно. Слышишь, что несут? Брат ты мой, ты что ли будешь ему указывать? А что? Я выражаю свое мнение, отвечает он, не понимая, сколько в этом бесстыдства. Мирской дух разрушил много доброго. Зло развивается и доходит до скверного, уродливого состояния, доходит до богохульства. Люди судят Бога, и их даже не беспокоит помысл, что это хула на него. А некоторые молодцы из тех, кого Бог ростом не обидел, если у них в голове есть при этом хоть немного способности к суждению, начинают говорить про других. Это что еще за пигмей? Ну, а это что за косолапый? А на этого полюбуйся! И не считаются ни с кем. Как-то раз ко мне в Калеву пришел один человек и заявил: в таком-то вопросе Бог не должен был поступать так, как он поступил. А ты можешь, спросил я его, удержать на воздухе хотя бы один маленький камушек? Звезды, которые ты видишь на небе, это ведь не блестящие игрушечные шарики. Это небесные тела колоссальных объемов, которые несутся с головокружительной скоростью и при этом не сталкиваются друг с другом и не отклоняются от своего курса. А по моему мнению, снова говорит он мне, это следовало устроить по-другому. Ты только послушай, да неужели мы будем судить Бога? Появилось много логики и исчезло доверие Богу. А если сказать таким людям, что они не правы, то они ответят: извини, но я высказал свое мнение. А разве я не имею на это права? Чего только не приходится Богу слышать от нас. К счастью, Он не относится к нам всерьез. В Ветхом Завете говорится о том, что Бог повелел израильтянам изгнать из страны всех хананеев без остатка. Раз Бог дал такие повеления, значит, Он что-то предвидел. Но израильтяне сказали: это не очень-то человеколюбиво. Давайте оставим хананеев, не будем их истреблять. Однако прошло время, и, заразившись от хананеев, они были увлечены в безнравственность, идолослужение и приносили в жертву идолам собственных детей, как говорится об этом в псалме. Бог знает, что делает. А некоторые с бесстыдством спрашивают, зачем Бог создал адскую муку? Человек начинает судить и с этого момента теряет доброе духовное состояние. У него нет даже малой благодати Божией, чтобы понять что-то чуть глубже, то есть понять, по какой причине Бог создал то или другое. Суд, гордыня, эгоизм — вот что такое все эти «зачем» и «почему». Геронда, некоторые молодые люди спрашивают, а зачем было распинаться Христу? Что, разве он не мог спасти мир по-другому, без распятия? Да тут он спас его распятием, и людей это не трогает. А что говорить, если бы он спас мир по-другому? А некоторые говорят, Бог Отец никак не пострадал, это Сын принес себя в жертву. Но, по-моему, любой отец предпочел бы сам пожертвовать собой, только бы не отдавать в жертву свое дитя. Для отца больше страдания доставляет видеть, как жертвует собой его дитя, чем жертвовать собой самому. Но что ты скажешь людям, если они не понимают, что значит любовь? А еще один человек сказал мне следующее. У Адама было двое детей, Авель и Каин. Так откуда же взялась потом жена Каина? Однако, почитав Ветхий Завет, человек узнает, что после рождения Сифа Адам роди сыны и чери. А Каин после убийства своего брата убежал в горы. Он и не знал, что та, которую он взял себе в жены, была его сестрой. Бог устроил так, чтобы люди были одного рода племени, чтобы между ними не было злобы и преступлений, чтобы они говорили: «Мы дети одних родителей, Адама и Евы», и это сдерживало бы человеческую злобу. Но даже несмотря на это, посмотри, какая злоба живет сегодня между людьми. Как же я мучаюсь с некоторыми из людей, подобных тем, о которых сказано выше, когда они приходят ко мне в Калеву. В конце концов, видя, что дальше вести с ними беседу бесполезно, я говорю, у меня болит голова, а аспирина нет. А они, уходя, еще расстраиваются, обижаются. Мы проделали такой дальний путь, а он говорит нам, что у него болит голова. Сетуют они, не понимая, почему я жалуюсь на головную боль. А некоторые предлагают: так, может быть, тебе аспирину принести? Бесстыдство изгоняет божественную благодать. Требуется многое внимание. Развязное и невнимательное поведение — это препятствие для божественной благодати. Отсутствие уважения к людям — самое большое препятствие для того, чтобы к человеку приблизилась божественная благодать. Чем большее уважение к родителям, учителям, вообще к старшим имеют дети, тем большую божественную благодать они приемлют. Чем они развязнее, непослушнее, тем больше их оставляет благодать Божия. Мирская свобода изгнала не только благоговение, но даже элементарную мирскую вежливость. Некоторые ребята не стесняются крикнуть своему отцу: «Эй, батя, у тебя сигареты есть, а то мои кончились». Разве раньше можно было такое услышать? Даже если подросток покуривал, он и делал это тайком, а сейчас как ни в чем не бывало. Как же после этого дети не будут вконец лишены божественной благодати? Нынешние девицы в присутствии отца и матери самыми площадными выражениями поносят своих братьев за то, что те ходят в церковь, а отец только помалкивает. У меня волосы дыбом встали, когда я об этом услышал. Потом, оставшись один, я даже начал разговаривать сам с собой. Мирская среда и мирские родители разрушают детей. Среда оказывает на детей сильное воздействие. Детей, у которых есть скромность и любочестие, немного. Большинство озлобленных, ожесточенных детей становятся такими, потому что ведут себя с бесстыдством. Многие родители приводят ко мне своих детей и говорят: «Отче, в моем ребенке бес». А я вижу, что в этих детях нет беса. Да, Боже упаси, детей, имеющих в себе беса, не так много. Все остальные подвергаются бесовскому воздействию извне, то есть в самих детях беса нет, он помыкает ими извне. Но и действуя извне, он свое дело все равно делает. А с чего все это начинается? С бесстыдства. Разговаривая со старшими с бесстыдством, дети отгоняют от себя благодать Божию. А когда уходит благодать Божия, приходят тангалашки, и дети ожесточаются, бесчинствуют. И наоборот, дети, которые имеют благоговение, почтительность, слушаются родителей, учителей, старших, непрестанно приемлют благодать Божию. На таких детях пребывает Божие благословение, их покрывает благодать Божия. Большое благоговение перед Богом вместе со многой почтительностью к старшим привлекает в души детей многую божественную благодать и наполняет их благодатью до такой степени, что божественное сияние благодати выдает их другим. Благодать Божия не идет к маленьким бунтовщикам и безобразникам. Она идет к любочестным, благоразумным, благоговейным детям, детей, имеющих почтительность. Благоговение видно, их глаза сияют, и чем больше уважения они имеют к родителям и вообще к старшим, тем большую благодать Божию они приемлют. Чем они развязнее, непослушнее, тем более благодать Божия их оставляет. Ребенок, который имеет к другим претензии, ребенок, которому ничем не угодишь, то ему не так, это не эдак, превратится в бунтаря, превратится в дьявола. Ведь единица хотел поставить свой престол выше престола Божия. Посмотрите, ведь все дети, чьи прихоти исполняются родителями, становятся маленькими бунтарями. И если дети не покаются, чтобы освободиться от этой недоброй волны, обуревающей их, если они и дальше будут вести себя с бесстыдством, тогда, Боже упаси, благодать Божия оставляет их вдвойне, и они доходят даже до того, что и о Боге говорят непочтительно, после чего ими уже командуют злые духи. Чти отца твоего и матерь твою. До чего же дошли нынешние дети? Не могут вытерпеть ни единого слова. А уж где там вытерпеть березовой каши? Дети непочтительны, очень эгоистичны и неврастеничны. Они злоупотребляют свободой. Ребенок заявляет своим родителям: «Я отведу вас в полицию». Не так давно один 15-летний подросток накуролесил так сильно, что отец дал ему оплеуху. Тогда сыночек пошел в полицию, подал иск на собственного отца, и того отдали под суд. Во время суда отец сказал: «Вы творите надо мной неправедный суд, ведь если бы я не дал своему сыну той пощечины, то он угодил бы в тюрьму, а больно за него было бы не вам, а мне». После этих слов он схватил юного истца, залепил ему две оплеухи и сказал: «Вот за эти оплеухи меня и судите, а не за ту. Сейчас сажайте меня в тюрьму, потому что я ударил его ни с того ни с сего». Я хочу сказать, до чего докатились дети. Таков их нынешний менталитет. В прежнее время родители ругали нас, могли дать нам ремня, но злого помысла у нас не было. Даже ремень мы принимали как ласку, не противоречия, не углубляясь в то, сильно ли мы провинились или не очень. Мы верили, что ремень тоже шел нам на пользу. Мы знали, что родители любили нас и иногда ласкали, иногда целовали, иногда давали нам по затылку, потому что и родительская оплеуха, и родительская ласка, и родительский поцелуй — все это, как бы получше выразиться, все это от любви. Когда родители бьют своих детей, страдает их собственное родительское сердце, а когда дети принимают от родителей побои, то у них болит только щека. Стало быть, сердечная боль сильнее, чем боль от пощечины. Что ни делай, мать, своим детям, ругая на их, бей, ласкай, все это она делает от любви. Все это исходит от одного и того же любящего материнского сердца. Однако, когда дети, не понимая этого, разговаривают с бесстыдством, противоречат и артачатся, они изгоняют из себя божественную благодать. а после этого уже закономерным будет принятие ими соответствующего бесовского воздействия. Геронда, но разве не бывают и горе-родители? Да, бывают. Однако детям, имеющим таких родителей, помогает Бог. Бог не несправедлив. И на грушах-дичках бывает полным-полно плодов. На Афоне у дороги, ведущей к моей калеве, растет одна дикая алыча. Так на ней даже листьев не видно от множества плодов. Ветки ломаются под их тяжестью. А оккультуренные деревья, несмотря на то, что их опрыскивают, часто не дают плодов вовсе. Разрыв поколений. Мир превратился в сумасшедший дом. Малые дети ложатся спать в полночь, тогда как им следовало бы ложиться сразу после захода солнца. Они заперты в многоэтажке, заключены в бетон. Они живут по распорядку взрослых. Что поделать детям и что поделать взрослым? Приходят дети и говорят мне: нас не понимают родители. Приходят родители и говорят мне: нас не понимают наши дети. Между родителями и детьми образовалась пропасть, и чтобы она исчезла, родители должны поставить себя на место детей, а дети на место родителей. Если сейчас дети не мучают родителей, но потом, когда сами они станут взрослыми, их не будут мучить и их собственные дети. И наоборот, тех, кто сейчас не слушается и мучает родителей, впоследствии будут мучить их собственные дети, потому что вступят в действие духовные законы. А некоторые дети, Геронда, говорят, что они испортились от чрезмерной любви к ним родителям. Они не правы. Когда у ребенка есть любочестие, он не портится от родительской любви. Но извлекая из родительской любви корысть для себя, ребенок испортится, погибнет. Если ребенок портится от любви родителей, то, по сути, он уже испорчен. Ему следовало бы благодарить Бога за родителей, их любовь. А он вместо этого недоволен тем, что к нему относятся по-доброму. Ведь у некоторых детей вообще нет родителей. И что тут скажешь? Когда ребенок не признает родителей за своих благодетелей и не любит их, даже при том, что у его родителей есть страх Божий, как он может любить и чтить Бога, своего великого благодетеля и Отца всех людей? Ведь осознать великие Божие благодеяния в детском возрасте очень непросто. Глава 5. О внутреннем неустройстве людей и об их внешнем виде. Несчастные мирские люди одеваются соответственно своему внутреннему состоянию. Геронда, пожелайте мне что-нибудь. Желаю, чтобы ты стала духовно ряженой, подобно юродивой святой Исидоре, чтобы ты достигла доброго лицемерия. Посмотри, несчастные мирские люди празднуют свое мирское лицемерие и одеваются соответственно своему внутреннему состоянию. В старые времена ряжеными одевались только раз в году на Масленицу. Сейчас большинство людей ряженые постоянно. То есть в старину ряженых можно было видеть только 7 дней в году на Масленицу, а сейчас их видно каждый день. Каждый одевается так, как ему подсказывает помысл. Люди стали вконец чудными. Они сошли с ума. Мало людей сдержанных, скромных, будто мужчины, женщины или дети. Особенно женщины, они уже дошли до предела. Сегодня по дороге в город я видел одну такую особу, обмотанную широченной лентой, как бинтом все равно, в каких-то немыслимых высоченных сапогах и коротенькой юбке. «Так модно», — объяснили мне. Другие женщины вышагивают вот на таких тонюсеньких каблуках, чуть где неровно ступят, и точно угодят к хирургу-ортопеду. А уж про прически лучше вообще помолчать. Видел еще одну красавицу, простит меня Бог. Что же это был за человек? Лицо какое-то дикое, в зубах сигарета пых-пых, глазище красное. Говорят, что сейчас люди взяли за правило не курить дома, когда дети маленькие. А несчастные дети рождаются уже прокопченные, как селедка. И кофе тоже во вред. От него потом гримасничают, как я не знаю кто. Ушла благодать Божия. Вконец покинула людей. Помню, в бытность мою на Синае приезжали люди, одетые так, что даже не находилось слов. Как мне было больно глядеть на приезжавших в обитель туристок. Как же они безобразно выглядели. Все равно, что видишь выброшенные на помойку прекрасные византийские иконы с той лишь разницей, что люди, иконы Бога, выбросили себя на помойку сами. Однажды я увидел одну женщину, одетую во что-то наподобие Филони, и сказал: «Ну, слава Богу, хоть одна одета более-менее прилично». «Ладно, чего уж там, пусть хоть в Филони, хоть в Милони, зато, по крайней мере, отличается от остальных». Но вот дама в Филоне поворачивается ко мне лицом. Что я вижу? Все спереди у нее было полностью открыто. До чего докатились люди? Мне прислали фотографию одной невесты с просьбой помолиться, чтобы ее брак был счастливым. Ее свадебное платье не укладывалось в рамки никаких приличий. Быть так одетой значит нечестиво относиться к таинству, к священному пространству церкви. Духовные люди и то не думают, что же взять с остальных. Поэтому я и говорю, что если и монастыри не станут удерживающей силой, то никакого другого тормоза не найдется. Сегодня люди необузданны, у них нет тормозов. В старину, когда были Христа ради юродивые, в мире было очень мало сумасшедших. Так, может быть, нам стоит попросить Христа ради юродивых исцелить юродивых от природы и снова явиться в мире юродивыми ради Христа. Да что там говорить? Сегодня видишь и слышишь самые немыслимые вещи. Один человек рассказал мне, что нынешние модники-лоботрясы берут свою одежду, в разных местах специально протирают и лохматят ее, потом разрезают и толстенной иглой нашивают на нее заплатки. Я как это услышал, даже перекрестился. Ну ладно, для рабочего человека естественно быть так одетым, но для лоботряса. А потом этот человек рассказал мне и кое-что еще. Расскажу, говорит тебе Геронда, и кое-что похлеще. Моя жена встретила как-то на площади Согласия одного паренька из семьи наших друзей. Видит она, что штаны у парня разодраны на том месте, откуда ноги растут. «Детонька, — говорит моя супруга, — прикройся ты хоть ладошкой сзади. Оставь меня в покое, — отвечает ей юный лоботряс. Сейчас мода такая. Несчастные дети». Геронда, некоторые носят блузки, рубашки с изображениями святых. Можно ли это делать? Если святые изображены на блузках или куртках, то пускай. Ничего страшного. Лучше пусть носят на себе изображение святых, чем картинки с дьяволом. Но изображать святых на брюках негоже. Это не благоговение. Есть такие благоговейные люди, что любят украшать одежду разными христианскими рисунками. Например, когда патриарх Димитрий был в Америке, там выпустили блузки, футболки с изображением патриарха и храма Святой Софии в Константинополе. Они сделали это от благоговения? Ну, не евреи же это сделали, а христиане. Есть ведь и люди, которые делают что-то хорошее, так же, как наряду с шарлатанами есть хорошие врачи. Геронда, бесчинство в одежде происходит и от влияния из-за рубежа. Ну а откуда еще? Поэтому в годы моей юности и говорили, ну, это люди из Смирны. Смирна была приморским городом, и туда стекались многие иностранцы. Святой Арсений был очень строг в отношении одежды. Одна девушка из Фарос вышла замуж и носила пестрый платок, привезенный из Смирны. Святой Арсений неоднократно делал ей замечания, говорил, чтобы она выбросила этот платок и одевалась скромно, как все фарсиотки. Молодая щеголиха его не слушала. Однажды святой Арсений вновь увидел ее в пестром платке и строго сказал: «Западных болячек мне в фарсах не нужно. Знай, что если ты не образумишься, то дети, которых ты будешь рожать, будут умирать после своего крещения. Они, как ангелы, будут уходить к Богу, но тебе не придется порадоваться ни о ком из них». Но она и после этого не образумилась. И у нее умерло два младенца. Только тогда она остепенилась, выбросила свой пестрый платок, пришла к святому Арсению и попросила у него прощения. Геронда, а помогает ли в духовной жизни темная одежда тому, кто хочет стать монахом? Да, темная одежда очень помогает. Она помогает убежать из мира, тогда как яркой цветной одеждой человек цепляется за мир. Если тот, кто собирается стать монахом, говорит: «Вот когда уйду в монастырь, тогда и буду одеваться в черное, тогда и буду исполнять монашеское правило», то он и там, в монастыре, сделает свою жизнь черной. Если же еще находясь в миру, человек делает с радостью то, что должны делать монахи, и с нетерпением ждет этого, то он и в миру радуется духовно, и потом в жизни монашеской будет идти вверх, перескакивая через две и через три ступеньки. Геронда, иногда дети, ходящие в церковь и скромно одевающиеся, подвергаются со стороны старших сильным нападкам. Делая так с верой и от сердца, они и старших ставят на свое место. Я был знаком с одной девушкой, которая носила черное платье с длинными рукавами. Какое же у нее было благоговение! Как-то раз одна шибко моднючая старуха начала ее упрекать: «И не стыдно тебе, молоденькой девушке, ходить в черном и с длинными рукавами? Раз вы, пожилые, не даете нам таких примеров, — ответила ей девушка, — то, по крайней мере, будем одеваться в черное мы, молодые». Так она поставила старую модницу на место. Видишь, как? Какая-то женщина хоронит мужа и тут же одевается в яркую одежду. Что тут скажешь? А вот моя сестра, оставшись вдовой 23 лет от роду, уже не снимала черного платья до самой своей смерти. Для меня блаженны не те броско одетые горемычницы, что проводят греховную, броскую жизнь, а те вдовы, которые всей жизни, пусть и не по своей воле, одевшись в черное платье, живут белой, светлой жизнью и, не ропща, славословят Бога. Сегодня не отличить мужчину от женщины. Однажды к премудрому Соломону, желая его испытать, привели детей, совершенно одинаково одетых мальчиков и девочек, с тем, чтобы он отличил одних от других. Соломон, отвел детей к источнику и велел им умыться. Наблюдая, как дети умывались, он разделил их. Девочки аккуратно, стыдливо прыскали водой в глаза, тогда как мальчики смело плескали воду в лицо и били по ней ладошками. Сегодня мужчины стали настолько женоподобны, что часто в них и не различить мужчин. В старое время на расстоянии 500 метров можно было отличить мужчину от женщины. Сейчас иногда не отличишь и вблизи. Не поймешь, мужчина перед тобой, женщина. Поэтому пророчество и говорит, что придет время, когда нельзя будет отличить мужчину от женщины. Старец Арсений Пещерник как-то спросил одного длинноволосого юношу: «Так кто же ты есть? Мальчик ты или девочка?» Сам старец не мог этого понять. А раньше на Святой Горе таких стригли. Сейчас приезжают, какие есть. Но я их стригу ножницами, которыми обрезаю шерсть, когда плету четки. Знаете, скольких я уже обстриг? Я стригу их во дворе, за стеной алтаря. Когда приходят такие длинноволосые, я говорю им: «Вот хорошо, а то у меня есть несколько лысых знакомых, и я обещал приклеить им шевелюры. Окажите любовь, дайте вас обстричь. Что поделать? Я ведь дал людям слово». Соглашаются, Геронда? Зависит от того, как им об этом сказать. Я ведь не налетаю на них с криками: «Что за срамотища такая? Как вам не стыдно? Вы не чтите это священное место». Но говорю: «Слушайте, парни, ведь этими волосами вы оскорбляете свое мужское достоинство. Если вы увидите, как гвардеец почетного караула марширует по площади Согласия с дамским редикюлем, как вы на это посмотрите? Ну, скажи, приличествует ли гвардейцу редикюль? Давай острижем твои волосы». И стригу. Знаете, сколько я собираю волос? Иногда, если кто-нибудь из них заортачится и начнет всякие «почему да зачем», я отвечаю: «Что еще за почему? Разве я не монах? Вот и совершаю постриги, ведь это моя работа». Все дело в том, как это преподнести. Ребята смеются, а это мне и нужно. После этого я их стригу. Нет, имена при постриге не меняю. Только одному малому дал имя «Достойно есть», потому что, когда я совершал его постриг, неподалеку проходил крестный ход с иконой «Достойно есть». А как бывают рады родители моих постриженников! Знаешь, сколько благодарных родительских, материнских писем мне приходит! Только за это простит меня Бог! Сейчас еще взяли моду обстригать на голове волосы, а сзади оставлять хвостик. «Эй, орлы, — спрашиваю, — какой же в этих хвостах смысл?» «Мы, — отвечают орлы, — оставляем хвосты, чтобы на нас обращали внимание. Чудики вы, чудики, говорю я им. Да у людей сегодня столько проблем, что они не будут обращать на вас внимания, даже если вы станете им за это платить. А другие здоровенные дылдищи носят в ушах сережки. Сколько же я поснимал с них этих сережек! А некоторые Геронда носят только одну сережку. Одну серьгу носят анархисты. Одна серьга в ухе — символ анархии. Они надевают эту серьгу не для того, чтобы украсить себя, как женщины. Они протыкают свое ухо и надевают серьгу в знак протеста. Как-то ко мне в Калеву пришел отец с сыном 22 лет, длинноволосым, с бородой и сережкой в ухе. «Неприличны парням сережки», — сказал я ему. «Многие вас понимают неправильно. Мне это объяснять не нужно. Но люди-то ведь не знают, что вы анархисты, и понимают это неправильно». После он снял сережку и отдал ее мне. Она была золотая. «Отдай ее, — говорю, — ювелиру, чтобы он сделал тебе нательный крестик». Некоторые Геронда носят серьгу даже в носу. Это значит, что дьявол вставил им в нос кольцо, и только уздечки не видно. А некоторые носят на шее широкие золотые цепочки в несколько рядов. Одному я устроил выволочку, поснимал с него все эти побрякушки и сказал: «Отдай это золото какому-нибудь сироте или вручи его своей матери, чтобы она передала его какому-нибудь бедняку». После того, как я привел его в более-менее божеский вид, он меня спрашивает: «Что мне делать?» «Начни с того, — говорю, — что надень на себя крестик на скромной цепочке». Подумать только, мужчины, а носят золотые украшения. Стоит перед тобой, весь сверкает золотом, на шее в 2-3 ряда толстенные золотые цепочки. Принцессы и то таких не носят. Стоит и жалуется, какие у него проблемы. А проблема-то как раз в этом. Его проблемы — это епитимия, которую он несет. С одних я снимаю эти побрякушки сам, другим говорю, чтобы они сделали это своими руками. Люди потеряли меру. Они стали вконец никуда не годными. Некоторые носят на шее знаки зодиака. «Что это?» — спрашиваю одного. «Первый раз такое вижу». «Это, — отвечает, — зверушка такая, мой знак зодиака». А мне сперва показалось, что это иконка Божией Матери. «Что же, — говорю, — сами-то вы разве тоже зверушки из зоопарка, коли носите на себе эти знаки зодиака?» «Ой, чудные! Внутренние бесчинство выпирает наружу. Давайте же молиться, чтобы Бог просветил молодежь и сохранил немного закваски. Люди жаждут простоты. Хорошо, что люди жаждут простоты. Они дошли до того, что ввели простоту в моду. Пусть внутри у них простотой и не пахнет. Некоторые приезжают на святую гору в выленившей потертой одежде, и я задаюсь вопросом, а почему они так одеты? Ведь они же не работают в поле. Один разговаривает на безыскусном деревенском языке, потому что для него это естественно, и ты радуешься, слыша журчание деревенской речи. А другой подделывается в своей речи под селянина. Но от его мужицкого говора становится тошно. А некоторые приезжают на святую гору при галстуках. Из огня да в полымя. Один такой паломничек взял с собой на Афон 6 или 7 галстуков. Утром, собираясь идти ко мне, он надел галстук, костюм, вырядился, как на парад. «Что ты там копаешься?» — спрашивает его кто-то. «Собираюсь к отцу Паисию», — отвечает он. «А зачем ты так торжественно одеваешься?» «Затем», — отвечает, — «чтобы сделать ему честь». Ох, до чего же мы докатились! У людей совершенно нет простоты. От этого молодежь и начала бродяжничать, скитаться, не находить себе места. А духовные люди, не умея жить просто, будучи застегнутыми на все пуговицы, молодежи не помогают. Нынешней молодежи не с кого взять пример, и она начинает вести образ жизни бродяг. Потому что, видя в христианах людей, застегнутых на все пуговицы, людей, затянутых галстуками, важных и надутых, молодые не находят в них никакого отличия от людей мира сего и потому противостоят. Если бы они видели в духовных людях простоту, то не доходили бы до такого состояния. Но молодые сейчас отличаются мирским духом, а христиане — мирским чином. Нам, христианам, следует ходить так, это делать сяк, а это эдак. Христиане ведут себя так не от сердца, не от благоговения, а потому что так следует себя вести. А молодые, видя все это, говорят: что это? Ходить в церковь с затянутой шеей? А ну пошли отсюда! Они сбрасывают с себя все и бродят раздетыми, их бросает в другую крайность. Тебе понятно? Все это молодежь делает, выражая свой протест. У молодых есть идеалы, но им не с кого взять пример. Их стоит пожалеть, а поэтому нужно, чтобы кто-то задел их любочестие, тронул их своей простотой. Молодые люди негодуют, видя, как даже духовные люди, даже священники пытаются сдержать их с помощью мирских ухищрений. Однако, встречаясь со скромностью, а также с простотой и искренностью, молодые задумываются, потому что если в человеке есть искренность, и он не берет себя в расчет, то он прост и имеет смирение. все это дает покой ему самому, но в то же время заметно и для другого. Другой человек чувствует, больно ли тебе за него, или же ты лицемеришь. Какой-нибудь бродяга лучше, чем христианин-лицемер. Поэтому нужна не лицемерная улыбка любви, а естественное поведение, не злоба и притворство, но любовь и искренность. Меня больше трогает, если человек упорядочен внутренне, то есть если у него есть уважение и настоящая любовь к другим, если он ведет себя просто, а не по установленным моделям поведения. Ведь в противоположном случае человек застревает на одном внешнем и становится внешним человеком, то есть тем самым масленичным, ряженым. Внутренняя чистота прекрасной души истинного человека красит и его внешний вид, а божественная сладость Божией любви –